Мне прям даже интересно, как долго сохранится этот секрет и что получится в итоге. Сам я тоже тренировался. Пытался пробудить в себе видение сквозь пространство. Открою его в себе и, считай, превращусь в Ходока. Энергия. Я могу ее сколько угодно конвертировать. В мастерской тоже все шло по плану. Доспехи заказывали, очередь забилась на год вперед. Это 9 комплектов, которые я должен был предоставить. На данном этапе делал быстрее, чем планировал, чтобы поддерживать ажиотаж. Чем быстрее броня распространится, тем быстрее ко мне очередь выстроится. В первых числах октября подъехал к офису, чтобы встретиться с очередным заказчиком. Снова иностранцы. Вторые после кнайтов. До этого у меня заказывали только наши, в основном броню первого уровня. Приехал я на машине, потому что на сегодня были еще дела запланированы, там, куда портал я еще не пробросил. В этом торговом центре отсутствовала подземная парковка, но у меня было пожизненно зарезервировано место так близко, как только это возможно. Припарковался, вышел из машины и направился в офис, но по пути меня перехватила девушка. «Господин Эдгард», — окликнула она меня недалеко от входа в здание. «Да», — посмотрел я на нее, останавливаясь. «Обычная девушка, лет 25, одета в женский костюм, юбку и пальто, не похожа на убийцу или источник неприятностей. Почему же она так неожиданно напрягла? У нас с вами назначена встреча», — пояснила она. «Тогда прошу в мой офис», — указал я на вход в здание. «Если можно, я бы предпочла обсудить все где-нибудь в кафе или ресторане. Видите ли, я не успела поесть, и...» «Вы можете поесть, а потом подойти наверх. Можно и так, но я бы предпочла переговорить с вами. Думаю, вам это тоже будет интересно». Подозрительно. Девушка выглядела расслабленной, но что-то в ней напрягало, не похоже на аристократку. Проверил и убедился, что это самый обычный человек, не бес и не Ходок. А еще у нее в ухе торчал беспроводной наушник, что само по себе странно. В офис идти не хочет, тянет меня на нейтральную, а следовательно, неподготовленную территорию. Если это ловушка, в чем смысл? Внутри есть кафе, там в целом неплохо. Идемте. Не дожидаясь, что она скажет, направился внутрь. Девушка пошла за мной. Само кафе маленькое. Его даже полноценным заведением назвать сложно. Можно заказать напитки и какой-нибудь перекус. Если хочешь что-то посытнее, поднимайся на второй этаж, там есть столовая. Девушка села за столик, ничего заказывать не стала. Прислушалась к чему-то, а потом заговорила. «Меня послали поговорить, господин Эдгард». «Кто?» «Госпожа». «А имя у нее есть?» «Исида». «Мне это ни о чем не говорит. Моя госпожа влиятельна, можете быть уверены. Также можете быть уверены, что информации о ней вы не найдете». «Так-так-так», — затарабанил я пальцами по столу. «Все интереснее и интереснее. С кем же я тогда имею дело? Вы представляете какую-то семью?» «Не совсем. Как и сказала, здесь и сейчас я представляю госпожу, которая сейчас наблюдает за нами». «Нет, но она слышит нас», — девушка коснулась наушника. «Я ее голос». «Что же хочет ваша госпожа?» Девушка замолкла на пару секунд, а потом произнесла явно не свои слова. «Познакомиться. Боюсь, с этим она опоздала. Я уже женат». «Вы ее интересуете в другом плане, Эдгард». «Каком же?» «Как необычный молодой человек. А вы так и не сказали, чего же хочет ваша хозяйка». Девушка никак не отреагировала на слово «хозяйка». «Для нее это нормально, она хочет переманить вас на свою сторону», — прямо заявился посланница. «Мне и на этой стороне удобно», — машинально ответил я, в который раз гадая, с кем именно говорю. «Будь это обычный аристократический род, переговоры прошли бы лично. Нет ничего проще, чем прийти ко мне в офис. Это делали кнайты, это могут сделать и все остальные заинтересованные стороны. Если же кто-то мудрит и устраивает сложные схемы, значит, с этим кем-то не все в порядке. Госпожа говорит, что вас недооценивают на этом месте. Местный князь, безусловно, достоин уважения, но он не может дать и малой части того, что предлагает госпожа». «И что же затесалось в ее предложение?» «Высокие моральные принципы, идейность, забота о народе, технологии, знания, ресурсы», — отчеканила девушка. Говорила она в основном безэмоционально, сухо передавала слова, с редкими интонациями. Голоса госпожи я не слышал, несмотря на усиленный слух. По логике, эта Исида должна находиться где-то рядом, в пределах прямой видимости, чтобы отслеживать мою реакцию. Но мы в здании, с улицы нас не видно. На всякий случай запустил волну сканирования. Никого подозрительного. пара бесов, но это из службы охраны. Я взял телефон, нажал пару кнопок и отправил сообщение. «Что вы делаете?» – спросила девушка. «Ничего такого. Моя поимка ничего не даст», – ответила та, разгадав мой маневр. «Возможно. В любом случае честные люди не шифруются подобным образом. А с нечестными я не работаю. Как-то не получается с ними ладить. Скорее наоборот. Госпожа не хочет с вами конфликта. Она предлагает союз. Пусть приходит лично. Это невозможно. Тогда невозможен и союз», – пожал я плечами, пытаясь предугадать, что произойдет дальше. На всякий случай блокировку включил, чтобы ходоки внезапно не появились. «Госпожа понимает и принимает вашу позицию. Она предлагает вам не спешить и подумать. Возможно, вы сейчас не понимаете, насколько ее предложение щедро. Человек ваших талантов никогда не сможет творить и жить спокойно. Госпожа сможет вас защитить». «Да неужели?» – криво усмехнулся я. Повесил маячок на эту подозрительную девушку. «Понятно, что она пешка, но мало ли, вдруг выведет куда-то. Самому мне не обязательно за ней следить. У Родиона есть артефакты, считывающие подобные маячки. А вот и он, кстати. Рядом с нами открылся проход, и оттуда вышел Родион в компании пары мужчин. Черт, наверное, я переборщил. Отправил код срочного вызова. У нас всего 3 кода было. Запрос на пообщаться умеренно тревожный и срочный. Зря не зря, а интуиция буквально кричала, что дело нечисто. Я уже говорила, что моя поимка ничего не даст», – спокойно проговорила девушка, с безразличием оглядывая пришедших мужчин. «Тогда вам и правда не о чем беспокоиться, Эдгард», – обратился ко мне Родион, цепким взглядом осматривая мою собеседницу. «Что случилось? Эта девушка предположительно общается от имени некой госпожи из организации. Разберемся», – пообещал Родион. Двое мужчин, что стояли за ним, подошли к девушке и помогли ей подняться. Она продолжала внимательно следить за мной, не отводя взгляда. Может, поэтому я не заметил, как случилось все дальнейшие. Раздался треск бьющегося стекла, я обернулся, увидел, как рассыпается окно и внутрь влетает снаряд. В следующий миг помещение затопило пламенем. Глава 9. Нападение. Открой кто по нам стрельбу, и артефакты остановили бы пули. Кинь кто обычную гранату под ноги, произошло бы то же самое, но нападавшие просчитали мои возможности. По крайней мере, они изучили то, что доступно княжеским войскам. Стрельбу они открыли, но целью были не мы, а стекло, что отделяло холл от улицы. Оно осыпалось, и тут же внутрь полетели огненные шары. Я мельком успел увидеть нечто, похожее на шаровые молнии. Не достигнув нас, они вспыхнули и раздались в стороны, ослепляя. Люди Родиона дернулись, чтобы прикрыть его. Посланница Исида ничего не успела заметить, как и те люди, что находились в холле. Они лишь инстинктивно среагировали на шум выстрелов, но все произошло настолько быстро, что всепоглощающее пламя обрушилось как лавина. Меня обдало жаром, и вот здесь-то защита сработала. Стоило температуре перейти допустимое значение, активировался амулет, вытягивая жар. Сквозь боль я увидел, как потоки пламени разделяются на части и оседают. Этого оказалось недостаточно. Благодаря защите я не сгорел моментально. Прикрыл рефлекторно лицо руками, чувствуя, как сгорает кожа, как плавится защитная одежда, как смешивается с телом. Рядом кто-то вскрикнул, но вопль быстро исчез, утонул в реве пламени. Когда тебя испепеляет заживо, нет времени думать. Вместо этого бежишь куда угодно, лишь бы подальше от источника жара. От жара я отшатнулся назад, попытался повернуться, но в следующий миг пришла взрывная волна, и меня отбросило в сторону. Все еще живой, стиснув зубы от чудовищной боли, я пополз в сторону. В голове билась мысль о том, что артефакт должен был забрать весь жар, но этого не случилось. Ожоги, самые страшные раны для беса, заживают плохо, времени на исцеление уходит в несколько раз больше. Не в силах что-то сделать, забравшись туда, где не было столь сильного жара, я лежал и ждал, когда регенерация возьмет свое. Едва первый глаз восстановился, я проморгался и увидел. Ад. Просторный холл превратился в крематорий. Стекла повыбивало, стены оплавились, что-то горело и окутывалось густым черным дымом. Пламя бушевало, грозясь перейти в большой пожар. Если кто и выжил, то только Родион. Но я не видел его. О том, что с десяток людей погибли, не было времени думать. Если ничего не предпринять, сгинет еще больше. Так дело не пойдет. На этот раз я наложил печать с запасом. Заметался взглядом, выискивая, куда перенаправить температуру. На само здание нельзя, того и гляди обрушится. Значит, уберу часть жара и распределю широким мазком. Я связал жар и асфальт на улице. Ничего лучше, страдая от боли и задыхаясь от дыма, не придумал. Огонь полностью не ушел, но значительно опал. Смертельный жар схлынул, языки пламени осели. Здесь по-прежнему было как в раскаленной сауне, но уже не так смертельно, как раньше. Несмотря на условия вокруг, внутри я ощутил холод. Простая печать из-за того, что пришлось действовать без подготовки, отняла уйму сил. Поднявшись и чувствуя, как тело исцеляется, пусть и медленно, я бросился к тому месту, где стоял. Тело Родиона нашлось там же. Его останки, обугленный обрубок без ног и правой руки. Мужчина выглядел мертвым. Черт возьми, он и был мертвым. Оказавшись рядом, я создал печать перемещения и открыл проход в целительский центр, к Ольге. «На помощь!» — крикнул я, вывалившись в коридор. Нина сидела в офисе и ждала Эдгарда, когда услышала крики и взрыв откуда-то снизу. Бросившись к окну, увидела, что с первого этажа валит дым. «Что происходит?» — забеспокоилась секретарша. «Обычная девушка, небес, она боялась за свою жизнь гораздо сильнее, чем Нина. Оставайся пока здесь. Внизу начался пожар, будь готова эвакуироваться. Вызови пожарных и скорую. Потом свяжись с охраной и узнай, что случилось», — сказала ей Нина. «Я спущусь вниз и проверю. Будь это обычный пожар, девушка бы занялась организацией эвакуации. Но звуки больше походили на взрыв, а где-то внизу мог оказаться Эдгард». Нина подумала, что ему может быть нужна помощь, и бросилась вниз. Пальцы коснулись запястья, где скрывался артефактный браслет. Эдгард то ли подарил, то ли вооружил своих сотрудников аргументами в опасных ситуациях, поэтому Нина не особо боялась за себя. У Эдгарда тоже артефактов хватало, но бой – такая штука, что там что угодно может произойти, и появление союзника в неожиданный момент иногда способно переломить его ход. На лифте девушка не рискнула спускаться, учитывая пожар. Побежала по лестнице и, чем ниже оказывалась, тем отчетливее осознавала, что случилось что-то масштабное. Лестницу заволокло дымом. Туда выбегали другие работники бизнес-центра, но спускаться не решались. Нина пробегала между ними, чувствуя, как нарастает жар, а потом он взял и исчез. Только что лицо щипало, но раз и этого ощущения не стало. Перепрыгивая через ступени, Нина оказалась внизу и увидела чудовищную картину разрушений. Как таковой холл перестал существовать. Девочки на ресепшн, охранники, посетители. Останки их с трудом угадывались среди общей разрухи и гари. Недалеко от кафе виднелся черный кратер. Само кафе перестало существовать. Эдгарда нигде не было видно, и это обнадеживало. Возможно, он еще не успел приехать навстречу. Девушка достаточно насмотрелась на военной кафедре, чтобы прийти к выводу: взрыв был результатом чьей-то злой воли. В здании просто нечему было оставить такие разрушения. Жар еще чувствовался, ужасно воняло горелым, и Нина зажала нос воротником пиджака. Второй рукой она достала пистолет и только после этого вышла в сам холл, собираясь проверить, нет ли здесь кого-то из знакомых. Тот же Эдгард мог обгореть, и, возможно, ему нужна экстренная помощь. Вышла девушка в тот же момент, когда с другой стороны через разбитые окна, хрустя подошвами, зашли трое мужчин с винтовками. Они не выглядели как охранники или чья-то гвардия. Порядочные люди не ходят с масками на лице. Вскинув руку, Нина открыла огонь. Попала в того, что шел впереди. Мужчины среагировали быстро, начали ответную стрельбу, но пули зависли в воздухе рядом с девушкой. Осознав это, наемники бросились бежать. Ну уж нет. Нина бросилась вперед, перепрыгнула через оплавленное стекло и схватила ближайшего бегуна раньше, чем он запрыгнул в фургон на улице. Девушка не была сильным бесом, но знала толк в том, как выжать из скромных способностей максимум. Дернув за ворот, девушка уронила мужчину. Тот вскрикнул, приложился затылком об асфальт. Его подельники не заметили этого, запрыгнули в фургон, но далеко уехать не смогли. По какой-то причине колеса у машины лопнули. Нина запоздало ощутила, что на улице жар сильнее, чем в здании. Упавший боец выронил винтовку, но достал пистолет и собрался выстрелить, не успев самую малость. Нина приложила его ногой по голове, а потом еще раз, для надежности. В следующий миг рядом открылся портал и оттуда побежали гвардейцы с нашивками князя. Девушка подняла руки. На всякий случай. Ей не хотелось ощущать, как тело рвут пули. Стоило гвардейцам рассредоточиться и захватить наемников, как раздался взрыв. Несколько ранее капитан ел. Это была его главная и единственная слабость, как считал сам мужчина. Особенность мутаций. За хорошую регенерацию требовалось платить повышенным аппетитом и чувством голода, которое редко удавалось заглушить. Мужчина любил мясо. Любил и ненавидел. Когда много лет подряд каждый день ешь по паре стейков, это приедается. Все приедается. Дверь открылась, и вошел Шустрый. Настоящего имени подчиненного капитан не помнил, не считал нужным запоминать. Прозвище, которое он дал мужчине за умение хорошо исполнять поручения, его вполне устраивало. «Капитан», — обратился тот, — «кажется, у нас наметился вариант». Капитан пригляделся к говорившему. Раскрасневшаяся кожа, легкий запах пота, бежал сюда, но не особо быстро. «Рассказывай», — он никак не выказал своего интереса. Отрезал кусочек, закинул мясо в рот, прожевал, вилкой залез в салат, подхватил помидор и отправил в рот. Рядом с офисом Соколова заметили куклу ведьмы. Зная парня, можно предположить, что, скорее всего, он Тихого пригласит. «Ну, наконец-то!» — встрепенулся капитан. Безразличным он был, пока не узнал, о чем речь. Мало ли, что там за варианты наметились. Но Тихов, давно они общаются. Мужчина встал и подался вперед. Про еду он забыл, что лучше всего говорило о важности дела. Пару минут. Сомневаюсь, что эта беседа долго продлится. Срочно группу туда. Срочно. Если просрете шанс, я вас на стейке лично разделаю. Хотя нет, оставить. Капитан вышел из-за стола. Лучше я сам проконтролирую. 10 лет назад капитана отправили заниматься этой страной. 10 лет службы. 6 из которых он идеально исполнял свою работу. Наладил связи, вовлек в свое дело аристократов, проворачивал различные махинации, подкупал, где надо, распространял нужную информацию, шантажировал, манипулировал. А потом все пошло под откос. Сначала князь инициировал реформу милиции и гвардии. Многих тогда уволили, кого-то отдали под трибунал. Хороших людей, которым нравилось дружить с капитаном за небольшие вознаграждения. Тогда это были первые звоночки. Дальше, хуже, вырезали рот атамановых и оборвали главные поставки наркотиков. Белогрудовых прижали. Вместо нестабильности порядок только укрепился. Сеть влияния пришлось усложнять, а где-то и восстанавливать заново. Капитан знал, кто за этим стоит. На князя он не задирался. Ни того полета, чтобы попытаться что-то сделать, но достать кого-то поменьше. К примеру, главного безопасника, верную змею князя, который столько у капитана крови попил. А да, только об этом последнюю пару лет мужчина и мечтал. Мечтал и готовился. Последней каплей, которая помогла оформить план, стал Соколов, который в своем доспехе прошелся по их району и уничтожил часть сети, породив новый виток проблем. Капитан отправил запрос господину, получил данные по этому парню. Соколов попадал в поле интересов организации, но Шестой намекнул, что не против, если он пострадает, а пострадать придется. Благодаря полученной информации, капитан увидел брешь в обороне Тихого. Этой слабостью оказался как раз Соколов, который был на особом положении у князя и часто общался с безопасником лично. Когда что-то случалось, тот сразу прибегал к парню. То, что в истории участвует ведьма, капитана смутило, но он знал, что это Шестой тоже одобрит. Главное, не спрашивать об этом напрямую. Если провернуть дело аккуратно, никто ничего не узнает. Из ресторана капитан переместился на базу. Там отдал распоряжение и отправил подготовленных ребяток. План устранения такого непростого объекта был давно готов. Группу забросили в фургон, который стоял неподалеку от офиса Соколова. По городу было разбросано много таких неприметных машин. Оптимальное решение, если собрался убить тех, кто пользуется блокираторами пространства. Дальше оставалось ждать. Для страховки капитан послал и вторую группу, чтобы зачистила первую, если ту поймают. Исида ощутила, как сгорает кожа, как лопаются глаза, как умирает тело. Вынырнув из чужого сознания, она тяжело задышала. «Да как они посмели!» – завопила женщина. Вспылив, она ударила по столу, и тот переломился в нескольких местах. «Ох, я до вас доберусь!» Исида прошла по комнате, остановилась у шкафа, достала оттуда бутылку виски, плеснула в стакан и выпила. Несмотря на род деятельности и должность, она была мирным человеком, не любила насилие и боль. Ее родовой дар помогал избегать и того, и другого. А еще Исида не любила терять ценных кукол. Скорее всего, от девушки пришлось бы отказаться, когда ее забрали бы в плен. Но и так это была возможность получить еще немного информации. Разговор с Соколовым нельзя назвать удачным, но это если ставить целью мгновенную его вербовку. Женщина не была столь наивна, чтобы рассчитывать на это. Нет, она хотела совсем другого. Посмотреть на него вживую, понять, из чего он сделан, что им движет, как он говорит, как смотрит. Эта цель была полностью достигнута и, если бы не ужасающий финал. «Нет, кто-то мне за это точно ответит», — раздраженно прошипела она. «Что происходит?» — крикнула молодая целительница, первой вышедшая в коридор. «Исцеление на него, живо!» — гаркнул я в ответ. «Дело государственной важности. И позовите Ольгу». Печати показывали, что Родион мертв. По силе он находится на уровне высших, но начинающих, а не матерых. Да и род не настолько древний, чтобы показывать запредельную регенерацию, учитывая повреждения. Плевать, нужно подтолкнуть организм, и тогда есть шанс, что процесс восстановления запустится. «Действуй!» — прикрикнул я на замершую целительницу. Та вздрогнула, но послушно бросилась к телу. Ее руки окутались прохладным светом. «Он мертв», — констатировала она. «Он высший бес. Помоги ему воскреснуть». Девушка наградила меня выразительным взглядом, но продолжила работу. «Эдгард», — послышался голос Ольги, — «что происходит? Что с тобой? Нет времени объяснять. Реанимируйте тело и попробуйте оживить, а мне надо идти». Выйдя в комнату для перемещений, открыл портал и оказался дома, сразу в мастерской. Пара секунд, и я облачен в броню. Открыл еще один проход и оказался в офисе. «Господин», — пискнула секретарша, — «все в порядке. Здание не загорелось? Если нет, будь готова эвакуироваться». Времени спускаться не было, поэтому я открыл окно и прыгнул вниз. 12 этажей пронеслись мимо меня. В конце падение замедлилось, и я аккуратно приземлился на асфальт. «Эдгард!» — крикнула Нина. Я повернулся на голос и увидел девушку. В разорванной одежде, с сожженными волосами и закопченную. Раны, которые затянулись коркой, тоже увидел. Метрах в 10 от Нины на дороге пылал взорванный фургон. Вокруг стояли попорченные машины. Стекла побило. Девушка стояла в окружении гвардейцев. Тем, судя по их виду, тоже досталось, но я не увидел среди них убитых. Зато обычным людям досталось. Тем, кто, видимо, сбежался на пожар. Несколько человек лежало на земле. Кто-то сидел на бордюре и держался за голову. Я собирался сам открыть проход в лечебницу к Ольге, чтобы пригласить оттуда пару целителей, но тут открылся портал рядом с гвардейцами, и оттуда выбежала бригада врачей. «Ты в порядке?» – спросил я у Нины. Гвардейцы косились на меня, им пришлось расступиться, когда я подошел ближе. «Пара минут, и буду как новенькая, если не считать костюма», – мрачно улыбнулась девушка. «Кажется, то, что ее взорвали, не сломила Нина. Могу забросить в лечебницу. Не надо, я правда скоро восстановлюсь». Если бы не видел, как ее раны закрываются, пусть и слишком медленно, отправил бы принудительно. «Эдгард Соколов», — обратился ко мне командир гвардейцев, отвлекая. «Он самый. На нас напали. Родион Тихов пострадал и сейчас находится в лечебнице. Сообщите об этом князю». Гвардеец кивнул и отошел, чтобы связаться с начальством. Я огляделся и понял, что воевать ни с кем. Броню взял так, на всякий случай. Очень уж меня впечатлило то, как провернули нападение. Это не обычную гранату кинули. Это было что-то с запредельной температурой. По идее, у обычных бандитов такого быть не могло. Да и не будут обычные уголовники охотиться на меня. Кто за это отвечает? Организация. Переговоры не удались, и они сделали ход, продемонстрировав силу. Похоже на то, что тут случилось, пока меня не было, спросил я у Нины. Я услышала взрыв, спустилась вниз, увидела трех боевиков. Они попытались скрыться на фургоне. Нина указала рукой на останки машины, но что-то раскалило асфальт, и шины лопнули, поэтому далеко они не убрались. А потом фургон взорвался, когда уже гвардейцы появились. Меня взрывом откинуло, а наемники... В общем, от них ничего не осталось. Нападение и зачистка исполнителей, если тем не удастся скрыться. Кто-то хорошо подготовил эту операцию. Я огляделся, пытаясь оценить масштаб разрушений. Пострадали десятки машин и добрая сотня метров дороги. В броне не ощущалось, но я невооруженным взглядом видел, как жар поднимается от асфальта. Не настолько сильно, чтобы он потек, но достаточно, чтобы люди ушли с дороги. Глупое было решение. Я спас здание и жизни работников бизнес-центра, но нанес ущерб инфраструктуре и десяткам людей. Надеюсь, из них хотя бы никто по этой причине не пострадал. Зачем ты вообще побежала вниз? Внутри клубились противоречивые чувства. Настоящий тугой комок, с которым еще предстоит разобраться. Сейчас я предпочел задавить это и смотреть на происходящее через призму холодного разума. Позже. Позже я дам волю эмоциям и найду тех, кто повинен в нападении. Подумала, что тебе может потребоваться помощь. Я глянул на босые ноги Нина, на ее разорванную одежду. При этом она не выглядела подавленной, шокированной или обеспокоенной. Нет, человек почувствовал драку и смело бросился в нее. Что тут скажешь? Ничего. Нина, это Нина. У каждого свои заморочки. Куплю тебе новые туфли. В качестве компенсации за переработку. Нина на это усмехнулась и стряхнула волосы со лба. Спекшиеся волосы. Впрочем, сей факт ее тоже не тронул. Может, качнуть ее потенциал да назначить руководителем службы безопасности? Матвей в офисе? Нет, но уже едет сюда. Минут через 15 обещал быть. Тогда тебе лучше вернуться в офис и привести себя в порядок. Выглядишь не очень. Да, задумалась она и вздохнула. Ты прав, а то Матвей будет, как наседка, до конца времен причитать. И не надо мне туфли. Пусть Матвей раскошелится. Нина хихикнула, выдавая то, что нервное напряжение в ней все же скопилось. Смешок коротким вышел и быстро сменился серьезностью. Что произошло, Эдгард? На меня напали. Довольно ловко провернули дело. Там много трупов, тихо заметила она, указав на здание, и нахмурилась. Несмотря на всю боевитость, Нина не хватало реального боевого опыта. Это тоже надо будет учесть в будущем. Мыслями об этом будущем я отвлекал себя от эмоций. Попутно сканировал окружающее пространство, выискивал наблюдателей и готовился отразить нападение, вздумай оно продолжится. «Да», — сказал я, — «они пострадали ни за что, оказавшись не в том месте. Этого не исправить, но я отомщу, обещаю. На сегодня офис закрывается. Отпусти секретаршу, возьми Матвея и отправляйтесь куда-нибудь, отдохните. Нервы успокой, я-то спокойно». Так, размялась немного. Нина повела плечами и приняла бравый вид, но я не повелся. Как и в моем случае, настоящие эмоции придут позже. Как поднимешься наверх, набери Катю, успокой ее и скажи, чтобы бдительность сохраняла. Хорошо. Нина ушла, а ко мне подошел командир гвардии и попросил пройти с ним, к князю. Глава 10. Шорох. Светловолосая девушка крутанула руль, свернула и припарковалась у неприметного дома, который особо не выделялся среди остальных на улице. Единственное, что его отличало, размеры. Скромнее, чем у соседей. Выйдя из машины, не обращая внимания на мелкий дождь, девушка прошла по выложенной тропинке до входной двери. Этот дом не принадлежал ей. О нем вообще никто не должен был знать. Точнее, не о самом доме, а о том, кто именно там живет. Но она знала и уверенно направлялась туда. Девушка открыла незапертую входную дверь и прошла внутрь. В их деле не имело смысла утруждать себя замками. Необычных же грабителей опасаться, если те заглянут сюда, то сильно удивятся. Хозяин дома нашелся в гостиной библиотеке. Он сидел у камина в единственном кресле и читал книгу. «Ты нарушаешь правила», — сказал он, не поворачиваясь в сторону девушки. «Правила — это меньшая из твоих проблем. Ты не в духе». На этот раз мужчина все же повернулся. «Шестой, не зли меня. Или хочешь сказать, что не в курсе случившегося?» «Я чего-то не знаю», — ответил невозмутимо мужчина и потянулся к бокалу с вином. «Даме он выпить не предложил. Того, как твой человек убил меня. Видимо, он плохо делает свою работу», — с насмешкой посмотрел шестой. «Всегда хотел спросить у тебя, какие ощущения, когда умираешь? Отвратительные. Если тебе это доставит удовольствие, я ощутила, как сгорело заживо. Сначала лицо, потом кожа на остальном теле. Глаза лопнули, а гортань выжгла, и я не смогла кричать. Наверное, ужасная смерть. Но я до сих пор не понимаю, с чего ты взяла, что я имею к этому отношение. Твой почерк. Ты влез в мои дела. Позволь уточнить, какие именно. Хватит играть, шестой. Успокойся, ведьма. А то я тоже могу заглянуть к тебе в гости. Мы оба знаем, что ты не в курсе, где мое настоящее тело. Да неужели, усмехнулся он. Ведьма промолчала. Она подошла ближе и встала напротив мужчины. Налей мне вина, сказала она. У тебя вроде неплохой вкус. Так и манит запретное и труднодоступное. Да, ты хорошо меня знаешь, согласился он, поднялся, достал второй бокал и налил девушке вина. Ты в полной мере ощущаешь вкус, это не важно. Мне нужна сатисфакция. Ты так и не объяснила, куда якобы мои люди влезли. Москва. Соколов. Нападение сегодня утром. Я вела с ним переговоры, когда в нас кинули игрушки третьего. Соколов. Соколов. Недавно я получал донесение про него, но не отдавал приказа на работу с ним. Не ври. Я не вру. 13. Зачем нам эти игры? Сколько мы с тобой знакомы? 100 лет? 150? Если ты и правда не знаешь, это заставляет задуматься. Не потерял ли ты хватку? 6. А может, ее потеряла ты? Играешься с мальчишкой вместо того, чтобы разобраться с ним раз и навсегда. Он может быть полезен. Пока он полезен нашим врагам. Убить его – самое верное решение. Не меняй тему. Я требую Виры. Ничем не могу помочь. Развел мужчина руками. Зря ты так, покачала головой девушка. Я хотела по-хорошему. Развернувшись, она отправилась на выход. Спустя несколько часов после происшествия картину событий восстановили, и вскрылись неожиданные подробности. Нападали не на меня, а на Родиона. Именно он был целью. Узнал я это из доклада по допросу выжившего боевика, того самого, которого Нина поймала. Мужик в момент взрыва лежал, ему перемололо ноги в мясо, но верхняя часть уцелела достаточно, чтобы целители смогли привести его в чувство и стабилизировать состояние. Повезло, что Нина рядом стояла, и ее защита приняла на себя часть удара. Пойманного настолько поразило, что его собирался устранить наниматель, что он запел без всяких уговоров, выложив подоплеку дела. Наивный какой, как будто рассчитывал на что-то другое, когда соглашался. Это было хорошей новостью. На этом таковые и заканчивались. Узнали, что цель – Родион. Именно его они должны были добить, если тот выжил. Кто наниматель, неизвестно. Некий криминальный босс, который всем заправляет в городе. Как зовут, какое прозвище, где найти, этого нападавший не знал. Также посмотрел записи с камер. То, что попало в кадр, князь не препятствовал тому, чтобы меня подпустили к информации. В тот момент, когда Родион появился в фойе, группа боевиков уже прибыла на место. Выехали на фургоне с логотипом чистящей компании. Проверили, такой фирмы не существует. Да это и не важно. Там с двух сторон фургона были нарисованы ведра со швабрами. Достаточно, чтобы не вызвать подозрения и произвести определенное впечатление. Один из наемников вышел в служебной форме и направился к бизнес-центру. Здание регулярно нуждалось в клининге, поэтому охрана не удивилась появлению мужчины. Всего боевиков было трое. Вышел один. Он приблизился к зданию, и в этот момент двое других выскочили и открыли огонь. Часть пуль попала в окно и разбила его. Другая часть попала в двух охранников, что курили у входа. Как стекло разбилось, первый мужчина швырнул что-то черное, размерами с половину футбольного мяча, и бросился обратно, к фургону. Полыхнуло знатно. На этом запись обрывалась, но дальнейшую картину восстановили по рассказу самого наемника. Они спрятались за фургоном и собирались уехать, но тут случилось неожиданное. Жар спал, а колеса у машины лопнули. Я прикинул, сколько секунд у меня ушло на то, чтобы сделать это. Спастись от жара, отползти, немного восстановиться, создать печать. Секунд 10-20. Ребята заволновались, не поняли, что произошло, и решили добить цель, если та жива. Глупо, надо было им бежать, но что сделано, то сделано. Лично нам это на руку. Когда узнал подробности, несколько растерялся. Я-то был искренне убежден, что напали на меня, но нет, я всего лишь оказался удобным способом выйти на самого Родиона. Кто-то знал, что я на особом контроле, и подгадал момент, когда мы пересечемся. Никогда не думал, что стану чьим-то слабым местом, что не отменяет того факта, что я снова оказался не готов. Чем они кинули в нас? Температура вышла запредельной. Я хорошо разбирался в оружии, но не знал ничего, способного выдать такой результат. Сам наемник ничего по этому поводу не сказал. Наниматель передал бомбу, объяснил принцип действия, и на этом все. Надо подумать, что с этим делать. Если так дальше пойдет, хоть постоянно броню носи, то коршуновы всякие нападают и дома ракетами обстреливают, то какими-то технологическими новинками кидают. Сомневаюсь, что это оружие собрали на коленке где-нибудь в подвале. Нет, за этим чувствуются приличные бюджеты и технические отделы. Недавно я думал, что готов ко всему. Сейчас понимаю, что способен противостоять лишь к тем угрозам, о которых мне известно. Этот мир то и дело удивляет чем-то новеньким. Нельзя расслабляться. кто-то серьезный попытался убить Родиона. Кто-то, кто, предположительно, связан с организацией. О встрече я тоже рассказал. Аналитики князя уже занимались проработкой ситуации. Но как-то не стыковалось это все. Приходит на разговор и убивают свою же посланницу. От той половины тела осталась, обугленного. Что-то здесь было не так, что-то скрывалось за всем этим. Еще один вестник грядущих неприятностей, нутром чую. А главное, непонятно, что с этим делать. Наращивать оборону, формировать свою гвардию, надо бы, но, как я хорошо прочувствовал на себе, на любую защиту всегда находится свой подход. Да и, сидя в обороне, войну не выиграешь. Нужно что-то другое. «Как себя чувствуешь?» – спросил Анастас, когда в кабинет вошел Родион. «Мне не понравилось умирать. Работать сможешь?» «Да, это была знатная оплеуха. Надеюсь, ты достаточно зол, чтобы разобраться с этим». «О, я не просто зол. Я в гневе». Князь приподнял бровь, смотря на спокойное выражение лица слуги. «Ты ведь понимаешь, что облажался?» «Да, Родион, как и князь, знал, что достать можно любого. Это вопрос подготовки, что не отменяло отсутствие права на ошибку при их работе. Виновные будут наказаны. Мне нужно разрешение на жесткие меры. Оно у тебя есть. Дадим всем понять, что лезть к нам было ошибкой. Возьми с собой Соколова». Родион замер. Он и так почти не двигался, но тут именно замер, просчитывая вероятность. «Хорошо», — коротко ответил он. «Эдгард и сам рвется в бой». «Погоди», — нахмурился князь. «Это сейчас что было?» «Ты усмехнулся, вам показалось», — невозмутимо ответил Родион. О разговоре с целительницей, которая его с того света вернула и попутно случайно удалила генетический дефект и восстановила полноценную работу мышц лица, как она сказала, Родион решил умолчать. Князь несколько секунд вглядывался в лицо слуги, а потом потер виски, подумав, что заработался. «Иди тогда, держи меня в курсе событий». Родион ушел, а князь задумался о том, что Эдгарда тоже задели. Мальчик давно вырос, превратился в мужчину, в главу рода. А когда мужчины вырастают, на них ложится определенная ответственность. Вот пусть и взрослеет, учится не только изобретать, но и решать сложные проблемы. Родион вернулся в строй где-то через 5 часов, выглядел он бледнее обычного. Поговорил сначала с князем, а потом явился ко мне. «Эдгард», — кивнул он, — «спасибо, что спасли жизнь, обращайтесь. Я не смог выдержать мысли, что останусь без вашего искрометного юмора». Шутка прозвучала натянуто, но кончики губ мужчины дрогнули. Мощный прогресс, над которым я бы обязательно сострил в другое время, но, внутри меня разворачивалась буря. Пусть напали и не на меня, но пострадали мои люди, на моей родовой земле. Это был вызов и трагедия в одном флаконе. «Как насчет поработать мускулами, Эдгард?» Неожиданно. Алхимика решили спустить с поводка, князь дал добро на небольшую войну, да, будем карать причастных, тогда я в деле, идите за мной, что вам нужно, броня, она дома, заскочим, конечно, вы со мной, да, еще люди будут, возможно, мне нравится определенность в ваших словах». Родион проигнорировал меня, и я открыл проход к себе домой, броню там оставил, немного раздражало то, что за ней постоянно бегать приходилось. Надо что-то делать с этим. Придумать, что ли, телепортацию брони. Проходы я до сих пор открывал по маякам. Если самому выступить маяком, то, эх, там еще вопрос с доставкой сигнала надо решать. Ну да ладно, потом разберусь, сейчас о другом лучше подумать. «Родион, а у нас зацепки есть?» Повернулся я, сделав первый шаг на лестницу, что вела к мастерской. «Нет, совсем, совсем», — ответил он, не меняя своего фирменного тона. «За последние 4 года преступность в столице сократилась. Тем, кто остался, пришлось научиться скрываться. Нападение на меня провернули непростые люди. Это видно потому, какое оружие они применили. А что-то узнали про оружие? Кстати, нет, с подобным эффектом и результативностью на рынке оружия ничего подобного не встречается». «Ясно. Тогда что мы будем делать? Наводить шорох?» «Да неужели?» — фыркнул я и пошел наверх. Вернулся через 2 минуты. Прихватил набор артефактов, сменил модули на броне. «Раз уж охотиться идем, надо подготовиться». «Так и все же», — снова спросил я, когда спустился вниз. «Хоть что-то известно об организаторах покушения?» «Ходят слухи о теневом боссе преступного мира. Его никто не видел, никто не знает имени. Пойманный наемник об этом говорил. Если бы я не знал точно, что кто-то постоянно проворачивает дела в городе, не поверил бы, что этот человек существует. Он организовывает сети распространителей наркотиков, продает оружие, подкупает, шантажирует. Человек-невидимка так много делает, и это вы называете преступность снизилась, снизилась и сильно. Раньше наркотики на каждом углу купить можно было. Сейчас надо ехать в самые отсталые районы и знать нужных людей, чтобы приобрести. Ясно. Тогда идем ловить невидимку, это определенно будет что-то новенькое в моей жизни. Перед тем, как нам открыли проход, чтобы перебросить в следующую точку, глянул на часы. Время обеда. С Катей я успел созвониться и объяснить, что случилось, а то еще будет волноваться. Также дал распоряжение, чтобы помогли всем пострадавшим. Если семьям погибших нужна будет помощь, я окажу ее. Также требовалось выплатить компенсации за поврежденные машины, починить здание и целую улицу. Но это пока пройдет без меня. Под эти дела вызвал Сергея Смирнова, а я другим займусь. Я буду, если не найду причастных. Переместились мы на ничем не примечательную улицу. Вышли рядом с домом, на котором маячила вывеска бара. Окна его были настолько мутными, что разглядеть, что по ту сторону, не представлялось возможным. Больше с нами никто не явился. Родион направился внутрь, я следом за ним, с молотом наперевес. Там сидело всего ничего посетителей, 6 человек, включая бармена. Их реакция была в некотором роде забавной. Только вот мне сейчас было не до забав. Погибли люди, на моей земле. А что, если виновники кинут такой же заряд в Катю? Оружие достаточно мощное, чтобы уничтожить высшего беса. Родиону повезло дважды. Первый раз, когда я сразу же поглотил часть жара. Второй, когда доставил его к целителям. Не факт, что в случае повторения атаки везения хватит. Господа, проблеял бармен. Один из посетителей упал со стула и попытался отползти. От меня в основном. Броню я затемнил, чтобы не сверкало и напоминало вместо рыцарской амуниции что-то демоническое. Что-то, что будет ассоциироваться с карой и местью. «Здравствуй, Антон. Слышал последние новости?» – проговорил Родион. «Какие? Я сейчас не в том настроении, чтобы тебя уговаривать. Мне нужна информация. Не понимаю». Молот взметнулся вверх и резко опустился. Раздался грохот, и барная стойка разлетелась вдребезги. Полки с напитками попадали, добавляя хаоса. А Антон отшатнулся и попал под алкогольный ливень и осколки. «Информация», — невозмутимо напомнил Родион. «Я пока не знал, насколько эта линия поведения верная. Но, если что, возмещу ущерб. Я ничего не знаю», — закричал мужик. Молот поднялся. «Клянусь, тогда укажи мне на того, кто знает». К этому моменту посетители разбежались. «Меня убьют за это». Молот засветился красным. «Нет», — натурально завизжал мужчина. «Говори», — потребовал Родион. С его не самым громким голосом угрожать так себе получается, но это на мой взгляд. Мужик же, кажется, сейчас в обморок упадет. К Петру. Иди к Петру. Родион развернулся и двинулся на выход. У нас есть след? Спросил я, когда мы оказались на улице. Там нас уже ждали гвардейцы. Родион подал знак, и они снова исчезли в проходе. Это не след. Петр – адвокат, защищающих не особо порядочных людей, у которых есть деньги. Тронуть его означает поднять большую волну. Разве нам не это нужно? Это Эдгард. Именно это. Князь дал добро на любые меры. Можете не сдерживаться. Как скажете. Впервые я в полной мере осознал, как работает карательный аппарат государства. Наивностью я давно не страдаю. Образование – великая сила. Да и без учебы в институте я прекрасно знал, как живут люди при тиранах во главе. Но речь сейчас идет про этот мир. Здесь существовали режимы, страны и народы, где людям жилось гораздо хуже, чем при российском князе. Политика князя была в чем-то проста. К хорошим людям он относился нормально, к плохим – ну, не очень. Нападение на главу безопасников – это значительно дальше той черты дозволенного криминалитету. Пока мы ходили от одного места к другому в перерывах между допросами и разрушениями препятствий, Родион не скупился на комментарии, погружая меня в темную сторону города. С его слов – криминалу жилось плохо, но стремление людей приступать законные социальные нормы было настолько велико, что преступность, как неистребимый сорняк, нет-нет да и давала свои всходы. Милиция работала с обычными нарушениями. Если кто-то у кого-то что-то украл, они займутся этим делом. Тихо, мирно, но займутся и решат своими, простыми, методами. Если же случалась какая-то серьезная провинность типа большой партии наркотиков, перестрелки между бандами или еще чего-то в таком духе, высылали особый отряд гвардейцев, которые проходили катком по всем причастным. Сегодня же случилась сверхбольшая провинность, и на охоту вышел сам Родион, вместе со мной. Я увидел, что многие подонки живут в богатых домах и носят роскошные костюмы. Выглядят они как порядочные люди. Возмущаются тоже так, будто никогда не грешили. Но стоило немного прижать, и говнецо начинало литься полноводной рекой. Где-то на третьем допросе я перестал мучиться сомнениями. К невиновным мы не ходили. Первый бой случился к концу второго часа нашего марафона. Мы накрыли базу мелких наемников. Группу мужчин, которые за хорошие вознаграждения проворачивали далеко не самые чистые дела, долги выбивали, наказывали, убивали. Когда вышли из портала, нас уже ждали. Кажется, слухи быстро распространялись. Стреляли в Родиона. Я бы тоже в него стрелял. Глупо целиться в того, кто закован в броню. Пули зависли рядом с ним, а я прыгнул вперед. Место, где засели наемники, было автомастерской. Подоспели как раз к тому моменту, когда эти ребята собирались смыться. Ворота были открыты настежь, двое сидели в машине, а еще двое грузили что-то в багажник. Вот как раз один из них и вскинул автомат, открыв стрельбу. Я пролетел вперед, приземлился рядом с капотом и обрушил на него молот. Машину смяло, задницу подкинуло. Тех, кто внутри сидел, тряхнуло, а те, что сзади стояли, отшатнулись. Следом я кинул блокировку на окружающее пространство и запустил печать анализа. Надо же знать, с кем связался. Все четверо слабенькие по меркам аристократов бесы. Стрелявший оказался самым сообразительным. Он бросился бежать. Я навел на него руку и выпустил металлический колышек. Тот летел немедленнее пули, пробил мужчине плечо и пришпилил его к стенке. Тот еще и лицом об нее стукнулся со всей дури. «Замерли!» — крикнул я. На шлеме для этого случая работала специальная печать, усиливающая голос. Я специально нотки подбирал, чтобы они оглушающе и подавляюще действовали. «Спасибо, Эдгард», — подошел ко мне Родион. «С вами одно удовольствие работать». Пошел очередной короткий допрос. На этот раз боевиков в конце забрали гвардейцы. Не их одних, кстати. Многие отправлялись в застенки, горя желанием рассказать обо всех своих даже самых мелких прегрешениях. «А вы не боитесь повторения нападения?» – поинтересовался я, когда закончили. «Боюсь», – оскалился он. «Я этого жду. Ловим на живца, да. А пока нам никто не спешит сделать такой подарок, будем дальше выжигать землю». Родион объяснил мне, в чем суть. «Криминальное общество – это люди не робкого десятка. Как бы странно это ни звучало, там не принято сдавать своих. На самом деле во всех более-менее организованных обществах это не принято. Просто за такое карают. Часто смертельно. Если в этих водах завелся достаточно злой хищник, чтобы устраивать покушение аж на самого Родиона, а это для меня он был обычным человеком, пусть и со своими странностями, для всех же остальных он являлся карающей рукой князя. Так вот, а бы кто на него не напал бы. А раз так, значит, следует ожидать, что, во-первых, о нем мало кто знает, иначе бы уже вычислили и устранили. Во-вторых, те, кто знает, будут молчать до последнего, опасаясь мести. Добавим к этому выход на продвинутое оружие, а значит и серьезное финансирование, скорее всего, организацией, и получим то, что имеем. Надо сделать что-то такое, чтобы криминальному обществу стало невыгодно поддерживать теневого босса. Вот и получается, что Родион тупо, зато эффективно выжигал землю, разрушая теневые бизнесы. Делал он это не наобум. Я спросил, как он места выбирает. «Эдгард», — ответил он тогда, — «вы же не думаете, что в моем ведомстве работают бездельники. Криминал всегда был, есть и будет. Он как рак общества. Если за ним не следить, разрастется и сгубит все хорошее. А если вовремя прореживать», — фразу он не закончил, но и так было понятно. «Мы следим. Это полезнее, чем выкашивать все под ноль. Тогда они просто лучше спрячутся. Сейчас же настал тот момент, когда пора в очередной раз подлечить эту болезнь общества». Про то, что это еще и отличный способ дрессировки, он умолчал. «Перешли черту? Получайте». Жестко, кроваво, но эффективно. Во всем этом разговоре меня смутило кое-что, что я не сразу осознал. Это был глюк, или в начале беседы Родион оскалился. Нет, это невозможно. Точно показалось. Глава 11. Холодный. Не всегда мы с Родионом являлись на место первыми. Иногда приходили, а там уже гвардейцы хозяйничали. «Делом не только мы занимаемся?» – спросил я у безопасника. «Разумеется, нет. Как бы мы везде успели. Даже один город охватить сложно, а всю страну». Речь же шла только о столице. Виновник, я уверен, находится именно здесь. Но преступные сети распространяются гораздо дальше, пожал плечами Родион. Вы ведь это давно готовили, догадался я. Я уже говорил, что преступность – это та поросль, которую надо иногда выжигать. На последнем слове Родион поморщился, и на этот раз я был готов поклясться, что мне не показалось, что с его мимикой. Дальше я наблюдал за ним внимательнее, но ничего. Снова как скала. В перерывах Родион поведал об истинных масштабах происходящего. Существовал список тех, кого стоило брать в первую очередь. Чтобы не разбежались и не попрятались, ими занималось несколько отдельных групп гвардейцев. Также ужесточили меры контроля по всему городу. Перекрыли дороги, поезда, самолеты. Как я подозревал, не только Родион использовал ситуацию в своих целях, но и другие ведомства. Провести массовые учения, чтобы встряхнуть всех и вся, почему бы и нет. Что касается меня, постепенно я взял эмоции под контроль. Тот гнев, что поселился внутри, перековался в холодную решимость и ярость. Дело должно быть сделано, а виновный наказан. Сколько бы усилий это ни потребовало, тем временем слухи расходились по городу. Поднималась волна, настоящее цунами, которое сносило всех, кто вел недостаточно порядочную жизнь. Как уже было сказано, часть тех, к кому наведывались, уже была повязана гвардейцами при попытке сбежать. Не сразу я понял, что наш марафон – это в некотором роде шоу. Показательная акция, у которой должно быть много свидетелей. Жаль, что результата пока так и не получили. Информация о теневом боссе подтвердилась и не раз, но кто он и где его искать, никто не знал. Эта тенденция начинала напрягать, но тут помощь пришла, откуда я не ждал. Где-то на 7-м часу нашего подхода пересеклись с Марком Гарвардом. Встретились с ним в случайном месте, я так и не понял, каком. Вышли из прохода сразу в помещение, где Марк уже ждал. «Мистер Тихов, мистер Соколов», кивнул он нам, не ожидал его здесь увидеть. На меня чернокожий мужчина бросил короткий взгляд и повернулся к Родиону. Обиделся, что ли? Ну а чего он ожидал, когда приходил предлагать союз против организации? «Мне удалось узнать, кого направили сюда», сказал он. «Его прозвище Капитан. Раньше служил». «На этом все, не густо», ответил ему Родион. «У вас есть больше?» приподнял бровь Марк. «Капитан так капитан. Спасибо за содействие. Помните, что вы обещали». «Я помню». Родион повернулся и вошел в открывшийся портал. Какой бы ходок ему в этом не помогал, они явно давно сработались. Переместились мы в кабинет к Родиону. Он уселся за стол и взялся за папки, что на нем лежали. «У нас перерыв?» «Да, если хотите поесть или еще что, то самое время». Как-то неожиданно. Первую часть плана выполнили. «Сейчас мне надо изучить результаты допросов», пояснил Родион. «Вы доверяете Марку?» «Нет». «Какой тогда смысл?» «Недоверие не исключает возможности использования». «Ясно. Я тогда домой загляну. Зовите, как отправимся дальше». Открыл проход прямо из кабинета. Здесь стояли и мои блокираторы, и метеоритное железо, но было лень просить отключать и то, и другое. Печати пробития, обхода блокировки и открытия прохода, и вуаля, я дома. Отправил сообщение Кате, что сейчас буду обедать, не против ли она присоединиться ко мне. Девушка появилась спустя минуту. «Эдгард», — крикнула она, — «а что происходит? А ты про что? Точнее, про что именно?» — уточнил я, видя ее обеспокоенное лицо. «Ну», — Катя заметила, — что на кухне стоит броня и сдвинула брови. «Да так, даже до меня слухи дошли, что некто неизвестный, закованный в броню, разносит город. Все не совсем так, но близко. Ты лучше садись». Я к этому времени только из брони успел вылезти да руки помыть. Еще ничего не приготовил. Заглянул в холодильник, а там почти ничего нет. Овощи порезать, хлебушек взять да колбаски домашние нарезать. Не идеально, но приемлемо. «Расскажешь подробности?» Катя подключилась к готовке и помогла все нарезать. «Князь дал добро на мое участие в небольшой войне против криминального мира. На самом деле ничего серьезного. Мы ходим из одного места в другое. Где-то я что-нибудь ломаю, где-то обходится без этого. Лучше вот что скажи, чем руководствуется князь? У меня были соображения по этому поводу, но супруга, во-первых, лучше разбирается в реалиях как этого мира, так и общества, а, во-вторых, прекрасно знает дядю». «Ну», задумалась она, «минутку, мы успели доготовить и накрыть на стол, когда Катя заговорила. Думаю, это связано с тем, что ты перестал скрываться, и о тебе узнала общественность. Плюс то, что ты женился, самостоятельные проекты. Скорее всего, дядя тебе так предложил доказать свою самостоятельность в глазах общественности. Покрушив плохиши, это один из шагов. Мало кто знает, на что ты способен в боевом плане. Вот смотри, с чем столкнется тот, кто решит напасть на Медведевых. Или на Моржовых, да любой клан возьми, с их ходоками в первую очередь, а во вторую, с бесами, в третью, гвардией, еще союзниками, теперь и артефактами. Что еще? Не унималась Катя, не знаю, что ты хочешь сказать. То, что ты перечислил, да, имеет место быть, но ты забыл про политическое влияние, экономическое. А, ты про это, то есть ты хочешь сказать, что Медведева и прочие, это понятный во всех смыслах противник, а я птица неизвестная, и ко мне отношение иное. Ты не просто неизвестная птица, хмыкнула Катя. Ты по-прежнему студент-одиночка без семьи, обласканный княжеской семьей. Иначе говоря, если кто-то захочет выступить против, то не сделает этого не потому, что испугается лично тебя, а потому, что не захочет конфликта с Медведевыми. И князь предоставил мне возможность заявить о себе и поработать над репутацией. Не совсем. Для того, чтобы тебя начали воспринимать самостоятельной, отдельной от княжеской семьи фигурой, очень много усилий потребуется, покачала головой Катя. Да и нужна ли тебе автономность в глазах общественности? Кому надо, тот понимает, что к чему, а все остальные, в принципе, не вижу смысла о них беспокоиться. Приблизительно это я и думал, но Катя помогла оформить понимание. На моей памяти за время учебы минимум раз 10 конфликты между аристократами возникали, имею в виду те, когда дело доходило до применения силы. На уничтожение войн не было, как и серьезных сражений, но так, чтобы люди заметили и пошли слухи, случалось регулярно. Этот момент наглядно показывал, насколько аристократы открыты к агрессии. Коршуновы, чтоб они все вымерли, были готовы похищать детей и вырезать семьи ради своих амбиций. Медведевы, когда потребовалось, тех же Белогрудовых раскатали, да и всех остальных несогласных. Гаран, пусть и не самые умные представители, тем не менее организовали вооруженное нападение на мой офис, чтобы броню забрать. Старик Майер, когда его не устроила моя кандидатура, сначала угрожал, потом хотел напасть с гвардейцами, а когда не получилось, организовал кражу. Пожалуй, ставить Медведевых с остальными в один ряд не очень правильно, но мысль-то в чем? Агрессия бывает по разным поводам, как из-за глупости и гордыни, так и ради выживания, блага своей семьи, слуг, людей или даже целой страны.